Глава 8. Ф. Хилман. Бангор Дейли Ньюс. 25 июля 1988 года. Первая полоса. В Дейли исчезли без вести двое патрульных. В штате объявлен розыск. Автор — Дэвид Брайт. Вчера вечером, примерно в половине 10-го, в Дейли был обнаружен пустой полицейский автомобиль. В центральном и восточном районах Мэна ведутся розыски. Это уже второй за лето случай. Сначала пропал 4-летний Дэвид Браун из Хейвена. Мальчика до сих пор не нашли. Любопытно, что полицейские Бент Родес и Питер Гэббонс в день своего исчезновения возвращались из того же самого города, где проводили предварительное расследование обстоятельств несчастного случая, повлекшего за собой одну человеческую жертву. Читайте подробнее на этой же полосе. В ходе осмотра места происшествия, охарактеризованного одним из наших источников полиции как «наихудшая для нас новость на сегодняшний день», неподалеку обнаружена выпотрошенная и освежеванная туша подстреленного оленя, что наводит на мысли о... «Нет, вы видели?» — обратился Бич к Дику Эллисону и Ньюту Берингеру, когда они утром за кофе в Хейвен-Линче просматривали свежую газету. «Мы-то надеялись, что Хейвен даже не упомянут. Тьфу, черт!» «Успокойся», — ответил Ньют, и Эллисон согласно кивнул. 4-летний пацан мог заблудиться в лесу. Его могли увести какие-нибудь извращенцы. Никому не придет в голову связывать между собой исчезновение ребенка и двух крепких полицейских парней. Правильно я говорю, Дик? Ясен пень. А вот и неправильно. Бангор Дейли Ньюс. Тот же выпуск, нижняя половина первой страницы. В результате нелепого несчастного случая погибла констебль Хейвена, всеобщая любимица. Автор — Джон Леандро. Вчера вечером Рут Макосланд, третья за всю историю штата женщина-констебль, погибла в своем родном городе Хейвене. Ей было 50 лет. По словам Ричарда Эллисона, шефа местной добровольной пожарной команды, миссис Макосланд скончалась по причине воспламенения бензиновых паров, скопившихся в подвале ратуши в результате утечки из-за неисправности клапана. Эллисон сообщил нам, что в подвале, где хранятся городские архивы, было тусклое освещение. «Миссис Макосланд могла зажечь спичку», — предполагает Эллисон. «По крайней мере, такова на сегодняшний день рабочая версия». На наш вопрос он ответил, что никаких признаков поджога не обнаружено. Впрочем, из-за исчезновения полицейских, присланных для расследования происшествия, смотрите статью выше, трудно сказать что-либо определенное. Поскольку никто из полицейских не смог предоставить подробного протокола, я ожидаю, что в скором времени в Хейвен прибудет пожарный инспектор штата. В данный момент я больше беспокоюсь о том, чтобы пропавшие полицейские были найдены живыми и здоровыми. Ньютон Берингер, городской управляющий Хейвена, сказал, что все глубоко скорбят о смерти миссис Макосланд. «Это была великая женщина», — заявил он, — «и мы все ее очень любили. Жители Хейвена говорят то же самое. Многие не могут удержаться от слез, вспоминая миссис Макосланд. Ее государственная служба в Хейвене началась в...» Разумеется, связь обнаружил дедушка Хилли. Ф. Хилман, изгнанный из родного города, некогда вернувшийся со Второй мировой с двумя стальными пластинками в голове, которые напоминали о том, как во время битвы при Балге рядом с ним взорвалась фашистская ручная граната. Утро понедельника, последовавшего за воскресным взрывом в Хейвене, застало его там же, где и все предыдущее утро. В 371-й палате в больнице Дерри, возле кровати Хилли. Ф. снял меблированную комнату на... Лоуэр Мейн Стрит, чтобы было где проводить ночи, в основном бессонные, после того, как сиделки его наконец выставляли за дверь. Иногда в темноте ему мерещилось, будто в трубах канализации кто-то хихикает. И тогда он думал: «Ты сходишь с ума, старый хрыч». Но это было не так. Порой Ф и сам мечтал свихнуться. Он пытался говорить с персоналом о том, что, по его мнению, нет, убеждению, случилось с Дэвидом на самом деле. Старика жалели. Сперва он не замечал этой самой жалости. Правда выяснилась только когда Эв совершил ошибку, встретившись с репортером. Тогда-то у него и открылись глаза. Старик думал, им восхищаются из-за преданности внуку и сочувствуют из-за того, что мальчик, кажется, угасает. Но кроме того, деда считали чокнутым. Маленькие дети не исчезают в результате фокусов, показанных на заднем дворе. Чтобы знать подобные вещи, не нужно даже заканчивать курсы сиделок. Некоторое время, пробыв одиночкой в дыре, наполовину свихнувшись от переживания за Хелли и Дэвида, от презрения к самому себе за постыдную трусость, от страха за Рут Маккосланд и прочих жителей Хейвена, Эф наведался в маленький бар неподалеку от съемной квартиры. Здесь, беседуя с барменом, он услышал о парне по имени Джон Смит, который преподавал некоторое время в соседнем городке Клиффс-Миллс. Смит пролежал годы в коме, потом очнулся и стал ясновидящим. Несколько лет тому назад бедолага тронулся умом и пытался убить некоего Стилсона, кандидата в президенты США от Нью-Хэмпшира. «Не верится мне во все эти истории с ясновидением», — высказался бармен, подливая Эву пивка. «Дурят нас, как хотят. Лично я так считаю. Но если вы знаете занятную байку...» По намекам Эва, он мог бы порассказать такое, что ужас Амитивилля покажется доброй сказочкой на ночь. «С ней надо к Брайту из Bangor Daily News. Он писал про Смита. Этот парень иногда к нам заглядывает на кружечку пива. И вот он, доложу я вам, на самом деле верит, будто Джонни мог что-то такое видеть». Эв к тому времени залпом осушил три кружки. В самый раз, чтобы поверить в существование простых решений. Он встал, направился к платному телефону, оставив на стойке мелочь, и набрал номер Bangor Daily News. Дэвид Брайт оказался на месте, так что разговор состоялся. Эф не стал выкладывать все сразу, только дал понять. Дескать, есть одно запутанное дело. Он и сам еще не до конца разобрался, но люди должны обо всем узнать, и немедленно. Судя по голосу, Брайт заинтересовался. Даже вроде бы проникся сочувствием. Спросил, когда Эф может приехать в Bangor. Брайт и не заикнулся о том, чтобы лично наведаться в Дерри для интервью, что уже само по себе должно было подсказать старику, мол, не стоит переоценивать доверие и сочувствие собеседника. Тот спросил, а нельзя ли сегодня же вечером? «Ну, я здесь пробуду еще часа два. Вы успеете до полуночи, мистер Хилман?» «Уж будьте уверены», — резко ответил дед и повесил трубку. На улицу он вышел пружинистой походкой, с горящим взором, по виду лет на 20 моложе, чем та развалина, что шаркая заходила внутрь. Но до Бангора было 25 миль, и пиво успело выветриться. К зданию Bangor Daily News Эв приблизился уже совершенно трезвым. Мало того, в голове гудело, и мысли путались. Он и сам понимал, что рассказывает ужасно, то и дело возвращаясь к подробностям магического представления, к тому, как выглядел Хилли, к своей уверенности, что Дэвид Браун взаправду исчез. А потом Эф умолк. Точнее сказать, илистый колодец его красноречия окончательно пересох. Брайт постукивал карандашом по столу, не глядя на собеседника. «То есть, мистер Хилман, вы за все это время ни разу не заглянули под платформу?» «Нет, нет, но...» Вот теперь репортер посмотрел на него. Очень добрым взглядом. Но в нем было нечто, отчего у Эва тут же открылись глаза. Этот человек считает его безумным, как мартовский заяц. «Все это весьма любопытно, мистер Хилман». «Забудьте!» — Эв поднялся со стула. Тот отлетел к стене и чуть было не опрокинулся. Старик лишь краем уха слышал, как стрекочут клавиши текстовых процессоров, звонят телефоны. Смутно видел, как туда-сюда снуют люди с бумагами. Однако яснее всего он чувствовал, что на дворе уже полночь, что он устал и вот-вот сблюет от страха, и что репортер принял его за сумасшедшего. «Не обращайте внимания! Время позднее! Вас, должно быть, родные дома заждались!» «Мистер Хилман, посмотрите на это с моей точки зрения, и вы поймете, я уже смотрю!» — оборвал его Эв. «В первый раз, наверное. Мне пора, мистер Брайт. Мне предстоит долгая дорога.

В голове мощно вибрировало чувство. Дэвид жив. Он потерялся. Ему грозит гибель. Да, скорее всего. Но мальчика еще можно спасти. Если только ты сумеешь додуматься до чего-нибудь дельного. Если твое решение окажется правильным. Слишком мало шансов для старого пердуна, который все чаще ходит с пятном у ширинги, потому что не успевает добежать до сортира. Слишком мало шансов. Поздно вечером в понедельник Эв пробудился от дремы, дрожа в палате Хилли. Сиделки уже привыкли к нему и смотрели сквозь пальцы, если старик задерживался дольше положенного. Эву приснился кошмарный сон. Он оказался в каком-то темном и каменистом месте. Островерхий горный хребет словно вгрызался в черное небо, усеянное холодными звездами. Пронизывающий ветер завывал и скулил в тесных скалистых ущельях. Под ногами расстилалась большая равнина, залитая звездным светом. Сухая, холодная и безжизненная. Зигзаги огромных трещин делали ее похожей на бескрайнюю площадь, вымощенную каким-то безумцем. Откуда-то доносился тонкий голосок Дэвида. «Дедуля, помоги! Дышать больно! Дедуля, помоги! Дышать больно! Помоги! Я боюсь! Это был плохой фокус! Хилли меня заставил, а теперь я не могу вернуться домой!» Старик резко выпрямился и посмотрел на старшего внука, весь обливаясь потом. Соленые ручейки стекали по лицу, как потоки слез. Эв поднялся, приблизился к спящему мальчику и наклонился. «Хилли», — произнес он уже далеко не в первый раз, — «где твой брат? Где Дэвид?» Внезапно глаза внука открылись, и Эверетт похолодел от этого мутного, невидящего взгляда слепой Сивиллы. «На Альтаир-4», — бесстрастно, с безупречной отчетливостью проговорил Хилли. «Дэвид на Альтаир-4, и Томминокер стучится к нему в квартиру». Через мгновение веки сомкнулись, и мальчик опять крепко спал. Эф надолго замер возле кровати с посеревшим лицом. А потом его начала бить дрожь. Родной город изгнал его прочь. Если Рут Макосланд можно назвать душой и совестью Хейвена, то Эф в свои 73, сохранив куда больше разума, чем ему в последнее время казалось, служил ему памятью. За долгую жизнь мистер Хилман успел очень многое повидать и еще больше услышать, а слушателем он всегда был превосходным. В тот вечер, возвращаясь из больницы, он заглянул в книжную лавку, чтобы купить «Атлас Мэна» — сборник больших карт, показывающих штат аккуратными кусочками по 600 квадратных миль. Пролистав «Атлас» до 23-го разворота, Эф нашел Хейвен. Кроме того, он зачем-то купил в лавке циркуль. И теперь, не отдавая себе отчета, что делает, заключил город в круг. Игла, разумеется, воткнулась не в Хейвен-Виллидж, ведь тот находился на отшибе. Дэвид на Альтаир-4. Дэвид на Альтаир-4, и Томминокер стучится к нему в квартиру. Эф хмуро смотрел на карту с начерченным кругом, размышляя над словами Хилли и над тем, имелся ли в них хоть какой-нибудь смысл. А карандаш-то надо было красный брать, старина. Хейвен пора вводить этим цветом, причем на всех картах. Он наклонился, сощурившись. Если вдали дед по-прежнему все видел отменно и мог бы отличить горошину от кукурузного зернышка с расстояния в 40 ярдов, то ближнее зрение стремительно ухудшалось в последнее время. Очки он, как назло, забыл в доме дочери и зятя. А если сейчас вернуться туда, пожалуй, у Эва появятся более серьезные заботы, нежели чтение мелкого шрифта. Так что лучше уж безопаснее обойтись без очков. Чуть ли не ткнувшись носом в страницу, он присмотрелся, куда же вошла иголка. Это был участок Дерри Роуд, чуть севернее Престонского ручья и чуть восточнее места, которое Эф и его друзья в детстве называли Большим Индейским лесом. Правда, карта обозначала его как Горелый лес. Старик и это название слышал пару раз в жизни. Тут он сложил циркуль так, чтобы уменьшить радиус окружности раза в 4, и начертил еще один круг. Дом Брайана и Мэри снова оказался внутри. Западнее лежал короткий отрезок Ниста Роуд, ведущий от Дерри Роуд к тупику с каменоломни на краю все того же леса. Назови его хоть большим индейским, хоть горелым, неважно. Ниста Роуд. Ниста Роуд. Что-то связано с этим местом. Но что? Эва тогда и на свете-то не было, а эту историю будут вспоминать еще долгие годы спустя. Старик закрыл глаза, и казалось, будто он уснул, сидя. Костлявый, сильно облысевший дед в отутюженной рубашке и брюках со стрелками цвета хаки. Вдруг Эва осенила. Ну, конечно, как он сразу не вспомнил. Кларендоны. Да-да, они самые. Супруги жили на развилке старой Дерри Роуд и Ниста Роуд. Пол и Фейт Кларендоны. Фейт восторгалась красавчиком-проповедником, а потом, через 9 месяцев после того, как он удрал из города, родила красавчика сына с черными волосиками и ясными синими глазками. Пол долго-долго смотрел на младенца, лежащего в колыбели, а потом взял отточенную бритву. Кое-кто обвинял во всем проповедника, Коулсона, как он сам себя называл. Другие осуждали Пола Кларендона. Тот, мол, вечно был не в себе, за такого и выходить не стоило. Само собой, находились люди, валившие все на Фейт. Эв своими ушами слышал, как один старикашка в парикмахерской, годы спустя после случившегося, но в городишках вроде Хейвена у жителей память долгая, именовал ее шлюхой сисястой, родившейся на горе мужчинам. Но кое-кто, в полголоса, разумеется, обвинял сам лес. Глаза Хилмана широко раскрылись. «Да, да, точно!» Его мать однажды назвала таких суеверными невеждами. Отец только медленно покачал головой, пыхнул своей трубкой и сказал что-то вроде: «В старых историях всегда отыщется зернышко правды, так что лучше не рисковать». Вот почему, по его словам, он всегда крестился, увидев, как черный кот перешел дорогу. Мать фыркнула. Эву тогда было 9 лет, он запомнил все очень отчетливо. «Наверное, поэтому и твоя мама», — мягко обратился отец к сыну, — «бросает щепотку соли через плечо, если нечаянно опрокинет солонку». Та снова презрительно фыркнула и ушла в дом, оставив мужа курить на крыльце. Мальчик продолжал сидеть рядом с ним и мотать на ус старые бредни. Он всегда был хорошим слушателем. За исключением той единственной роковой минуты, когда в этом возникла настоящая необходимость. Той единственной, безвозвратно ушедшей минуты, когда детский плач заставил деда в замешательстве отступить. Но теперь Эв слушал, внимая памяти, памяти Хейвена. Лес называли Большим Индейским, потому что здесь умер главный Атлантик. Это бледнолицы так презрительно перевели имя Уайли Уайвака, которая на языке племени Мик-Мак значила «у высоких вод». Исторически племя занимало территорию современного округа Пенобскот, потом расселилось в Олтауне, Скоухэгане и в больших лесах, бравших начало в Лудлоу, где остались огромные захоронения индейцев. В 1880-х годах их поголовно косила эпидемия гриппа, после чего они перебрались южнее по настоянию Уайли Уайваки, который и был вождем до полного упадка своего рода. В 1885 году он умер, а на смертном одре объявил, что леса здесь прокляты. Память об этом дошла до 20 века благодаря 2 бледнолицам, которые присутствовали при его кончине. Антропологам из Бостонского колледжа и Смитсоновского института, явившимся в те края в поисках произведений искусства северо-восточных индейских племен, что стремительно вымирали и вскоре должны были вовсе исчезнуть. Правда, так и осталось непонятным, сам ли главный Атлантик наложил упомянутое проклятие или просто сообщил о своем наблюдении. В любом случае, единственным памятником ему осталось название Большого Индейского леса, ведь даже могилу никто бы уже не смог указать.

режут взгляд грязной бранью. Нет, это были хорошие вестерны. Особенно для девушки. Так утверждали. Увидев однажды, будешь видеть всегда. Хилман захлопнул атлас и отправился в постель. Но заснуть не смог. Чем они там занимаются прямо сейчас? Создают новые приборы? Заставляют людей исчезать? Или что? Каждый раз, когда ему почти удавалось забыться, перед глазами возникала картина. Все жители Хейвен-Виллидж стоят посреди Мейн-стрит. Их мутные, как у наркоманов, глаза обращены к юго-западу, к источнику звуков. Так мусульмане поклоняются Мекке. Мощные машины. Землеройная техника. Когда фрагменты складываются между собой, вы охватываете картину целиком, даже не имея перед собой образца на крышке коробки. Ворочаясь в тесной постели неподалеку от больницы, где в коме лежал маленький Хилли, старик понял, что видит ее довольно отчетливо. Пусть не всю, но большую часть. И понял, ему никто никогда не поверит. По крайней мере, без доказательств. А он нипочем не вернется к этим чудовищам. Во второй раз они его точно не выпустят. Что же там? Что там в большом индейском лесу? В земле на ферме старого Гаррика, которую тот завещал племяннице, которая пишет вестерны. Что морочит компасы и человеческие мозги, стоит подойти слишком близко. Насколько Эф понимал, по всей земле должны быть подобные залежи. Иначе почему существуют места, где люди вечно чувствуют себя так мерзко? Да, это что-то скверное, связанное с призраками, а то и с древними проклятиями. Старик беспокойно ворочался, подолгу смотрел в потолок. Значит, в земле что-то есть. Бобби Андерсон обнаружила это и начала раскапывать вместе с парнем, который живет теперь у нее на ферме, а зовут его... Как же! Сколько ни бился, Эф не припомнил имени. Только поджатые губы Джернигана, когда в Хейвен-Ленче завели разговор об этом субъекте. Завсегдатаи кафе наблюдали, как приятель Бобби вышел из продуктовой лавки с покупками. Бич сказал, что у того есть свой дом втрое, шаткая тесная лачуга с дровяной печкой и целлофаном вместо оконных стекол. «Зато образованный», — заметил кто-то. Джерниган ответил в том духе, что, мол, образование еще никому не мешало стать неудачником, и все согласно помолчали. Хилман отчетливо это помнил. Нэнси Восс осуждающим тоном сообщила, приятель Бобби выстрелил в собственную жену, но его отпустили, потому что он, дескать, преподаватель в колледже. «В этой стране главное иметь корочку на латыни, и тогда тебе что угодно с рук сойдет», — заявила она. Все смотрели, как этот парень забрался в грузовичок Бобби Андерсон и поехал на ферму старого Гаррика. «А я слышал, у него ученая степень по выпивке!» — подал голос Дэйв Рутледж со своего особого места в самом конце стойки. «Втрое, говорят, он вообще не просыхает, как рыба-пила!» Сплетники разразились грубым хохотом. Похоже, приятель Бобби сильно их раздражал, всех до единого. Но почему? Из-за того рокового выстрела? Из-за пьянства? Потому что сожительствовал с женщиной, на которой он не был женат? Вот уж нет. Ничего подобного. В тот день в Ленче были мужчины, колотившие жен не просто до синяков, а до полусмерти. Среди них считалось в порядке вещей вбивать разум в головы своих старушенций, чтобы не больно умничали. Присутствовали и те, что жили на пиве с 11 утра до 6 вечера, а потом еще до полуночи, на дешевом виски. А если бы не достали виски, лакали бы средства от комаров, процедив его через носовой платок. И, наконец, те, что меняли партнерш быстрее, чем кролики, прыгая, так сказать, из норы в нору. Как же все-таки его звали? Эф начал забываться сном. Но тут же снова увидел своих земляков, застывших на тротуарах, на лужайке перед публичной библиотекой, в маленьком парке, устремивших пустые глаза в сторону, откуда доносился шум, и снова резко проснулся. «Что же ты раскопала, Рут? За что тебя так?» Старик повернулся на левый бок. «Дэвид жив. Но чтобы его вернуть, мне придется начать с Хейвена. Нет, все же на правом боку удобнее. Меня прикончат, если я там появлюсь. Было время, когда меня уважали, почти как Рут. Или мне просто хотелось так думать. Но теперь-то меня ненавидят». Трудно было не прочитать это в их глазах в ночь, когда начали поиски Дэвида. «Само собой, я увез Хелли прочь, так как он срочно нуждался в докторе. Но провалиться на месте, если его болезнь не стала удобным предлогом для бегства. Возможно, нас отпустили лишь потому, что их отвлекло исчезновение Дэвида. Или же всем не терпелось избавиться от меня. В любом случае, мне повезло. Во второй раз фокус, конечно же, не пройдет. Ну и как же мне там появиться? Я не могу». Старик ворочался и метался в постели. Его раздирали противоречивые чувства. Нужно вернуться в Хейвен, чтобы попробовать спасти Дэвида, пока тот еще жив. Но, с другой стороны, стоит Эву сунуться туда, его прикончат и закопают на чем-нибудь заднем дворе. Уже перед самой полуночью дед впал в беспокойное забытье, а потом будто провалился в яму крепкого, без сновидений сна, какой бывает при полном изнеможении. Во вторник он пробудился гораздо позже обычного, в 10:45. Впервые за долгое время Эв чувствовал себя посвежевшим и бодрым. А главное, в голове вдруг родился план, дающий надежду пробраться в Хейвен и все-таки выйти оттуда живым. Только надежду, не более того. Но ради Хилли и Дэвида рискнуть стоило. Можно попытаться въехать в город и выехать из него в день похорон Рут Маккосланд. За всю свою долгую жизнь Хилман не встречал мужчины крупнее, чем Батч Монстр Дуган. Даже отец Джастина Хёрда, Генри, а он был ростом 6 футов 6 дюймов, весил 380 фунтов и боком протискивался во многие двери, куда не вмещались его широкие плечи. И тот чуточку не дотягивал до его габаритов. Вот если бы поднабрал 20-30 фунтов, тогда еще может быть. Уже во время приветственного рукопожатия Эф убедился, что стал предметом хейвенских сплетен. Прочитал это на лице Дугана. «Присядьте, мистер Хилман». Полицейский опустился в просторное крутящееся кресло, которое чуть не треснуло под его весом. «Чем могу быть полезен?» «Он ждет, что я начну бредить», — бесстрастно подумал старик, припомнив, как сам ожидал того же от Фрэнка Гаррика, когда тот приставал к прохожим на улице. «Что ж, постараюсь не разочаровать парня. И все-таки будь осторожен, Эф. А вдруг получится? Ты ведь точно знаешь, чего хочешь. Правда?» «Думаю, вы действительно можете быть мне полезны», — проговорил старик, радуясь тому, что сегодня хотя бы трезв. Беседовать с тем репортером после нескольких кружек пива было серьезной ошибкой. «В газетах пишут, что завтра вы будете на похоронах Рут Маккосланд». Дуган кивнул. «Рут была моим близким другом». «А с вами поедет кто-нибудь еще из Дерри?» «Говорят, ее муж служил в полиции, да и сама она была как-то причастна. Само собой, пост городского констебля — невеликое дело, но вы же поняли, что я имею в виду. Скажите, туда поедет еще кто-нибудь?» Дуган нахмурился. А хмуриться было чем. С таким-то широким лбом. «Мистер Хилман, к чему вы клоните?» «Не совсем понимаю». «А я сегодня ужасно занят, если вы вдруг не в курсе». Было написано на его лице. Два копа исчезли. Все указывает на то, что они наткнулись на браконьеров и схлопотали по пуле в лоб. Мало этих забот. Моя давняя подруга Рут Маккосланд скончалась. И у меня нет ни времени, ни терпения слушать всякие бредни. «Поймете. У нее ведь были друзья, которые тоже поедут в Хейвен?» «Да, человек 6 или больше. Я отправляюсь чуть раньше остальных. Нужно потолковать кое с кем о последнем деле». Эв кивнул. «Я в курсе насчет последнего дела, а вы, наверное, в курсе насчет меня. Или вам так кажется? Мистер Хилман, я сболтнул лишнего. Не тому человеку и в неподходящее время, — невозмутимо продолжал старик. Нужно было вести себя умнее, но горе часто лишает нас разума. Мой младший внук пропал без вести, а старший лежит в коме. Да, я слышал. Я тогда чуть умом не тронулся, плохо соображал, что делаю. Ну и разболтал кое-что сиделкам, а потом сунулся в Бангар к тому журналисту, Брайту. Подозреваю, вам передали большую часть того, что я ему наговорил. Да, кажется, вы полагаете, будто в деле об исчезновении Дэвида Брауна сыграл роль некий заговор. Эф чуть не расхохотался. Какое странное, но уместное слово. Ему бы и в голову не пришло. О да, тут не просто заговор. Дьявольский заговор. Так точно, сэр. Именно так я и полагаю. А еще думаю, что эти три случая — исчезновение моего внука, тех полицейских и гибель Рут Макосланд, которая, кстати, и мне приходилась подругой — связаны между собой теснее, чем вам сейчас кажется. Это немного встряхнуло Дугана, его холодный и пренебрежительный взгляд потеплел. Казалось, он только что по-настоящему увидел перед собой человека, Эверетта Хилмана, а не просто седого хрыча, явившегося поутру отнимать его драгоценное время. «Может, вы лучше намекнете мне, о чем речь?» — спросил полисмен, доставая блокнот. «Нет, уберите это». Дуган молча посмотрел на собеседника. Блокнот убирать не стал, но карандаш положил. «Брайт записал меня в сумасшедшие, хотя я не слышал и половины всего». Старик вздохнул. «Так что вам я пока ничего не скажу. Только одно. Я уверен, что Дэвид жив. Вряд ли мой внук еще в Хейвене. А вот мне туда нужно вернуться, чтобы выяснить, где он. Но есть причины». Веские, разумеется, считать, что меня там не ждут с распростертыми объятиями. И что если я туда сунусь еще раз, то пропаду, как Дэвид, или погибну, как Рут, в результате несчастного случая». Батч Дуган переменился в лице. «Полагаю, — начал он, — я должен попросить у вас объяснений, мистер Хилман». «Не стану я объяснять. Не могу. Я кое-что знаю, о чем-то догадываюсь. Но доказательства на руках ни единого. Глупо звучит, правда? А вы посмотрите в мои глаза и поймите хотя бы одно. Я говорю вам то, во что верю сам». Полицейский вздохнул. «Мистер Хилман, поработай вы на моем месте, знали бы, какие искренние лица у большинства лжецов». Эф хотел что-то сказать, но Дуган покачал головой. «Ладно, не обращайте внимания. Ерунда. Я с воскресенья не спал и 6 часов, и чувствую, что становлюсь старова для таких нагрузок. Видите ли, я в вашу искренность верю. Но вы же только сыплете зловещими намеками, ходите вокруг да около. Иногда люди так ведут себя из страха, но чаще, потому что им нечего больше сказать. Как бы там ни было, я не жених, чтобы вас уговаривать, а вы не невеста на выданье. Я на ваши вопросы ответил. Может, изложите свое дело». «Хорошо. Я здесь по двум причинам. Во-первых, хотел удостовериться, что в Хейвене завтра будет много копов. Когда рядом полиция, меньше шансов, что случится нечто плохое. Вы не находите?» Дуган ответил молчанием и бесстрастным взглядом. «А во-вторых, сообщить, что и я завтра буду в Хейвене. Только не на похоронах. У меня припасена ракетница. Так что если во время церемонии вы или кто-то из ваших людей заметите в небе большую вспышку, знайте, что я нарвался на такое безумие, что никто никогда не поверит». «Вы же сами сказали, что возвращение в Хейвен может причинить вред вашему здоровью». Лицо собеседника оставалось непроницаемым, но это не важно. Эф понял, что Дуган вернулся к первоначальной версии. Перед ним сидит полный псих. «Я сказал, скорее всего. Но при определенных условиях, может быть, и обойдется. В Хейвене все любили Рут. Не мне вам об этом рассказывать, полагаю. Почти весь город явится на церемонию. Не уверен, что перед смертью любили так же сильно, как прежде, но факт остается фактом. Явятся многие». «Почему вы так думаете?» — вмешался Дуган. «Или об этом тоже нельзя говорить?» «Нет, отчего же. Если на кладбище никто не придет, это будет выглядеть подозрительно». «Для кого?» «Для вас. Для других полицейских, которые знали ее и ее покойного мужа. Для политиков из Комитета Демократической партии Пенобскота. Да я даже не удивлюсь, если конгрессмен Бреннан пришлет кого-нибудь из Агасты». Рут вкалывала на него как проклятая, когда он пробивался в Вашингтон. Ее знали не только в Хейвене, и от этого им никуда не деться. Словом, горожане оказались в положении семьи, которая и не хотела бы закатывать вечеринку, но приходится. Надеюсь, они будут настолько заняты тем, чтобы пустить гостям пыль в глаза, притворившись нормальными, что даже и не заметят моего пребывания в Хейвене. Батч скрестил руки на груди. Эф попал в точку. Если поначалу полисмен еще испытывал сомнения, а вдруг Дэвид Брайт, этот необычайно точный знаток человеческих душ, на сей раз ошибся, и Хилман на самом деле здоров. Теперь ему было не по себе. Старик оказался не просто чокнутым, а совсем чокнутым. А между тем, трудно не поверить этому невозмутимому рассудительному голосу и твердому взгляду. «Послушать вас, так можно подумать, будто все жители Хейвена что-то замышляют», — произнес полицейский. «А по-моему, это невозможно, так и знаете». «Вот-вот. И любой нормальный человек скажет то же самое. Поэтому им так долго все сходит с рук. Знаете, 50 лет назад казалось, что невозможно создание атомной бомбы. Тогда посмеялись бы над рассказом о телевидении. Я уж молчу о видеомагнитофонах. Люди не меняются, мистер Дуган. Большинство из них видят не дальше своего носа. Попробуйте рассказать им, что мир продолжается и за горизонтом, вас и слушать не станут». Тут Эв поднялся и протянул руку через стол с таким видом, словно даже не сомневался, что Батч ее пожмет. Полицейский от изумления так и сделал. «Честно сказать, я сразу понял, что вы сочтете меня полоумным». Старик виновато улыбнулся. «Да еще столько всего наговорил и, боюсь, усилил первое впечатление. Но зато я узнал, что хотел. Да, и сделайте одолжение старику. Поглядывайте завтра на небо. Если увидите фиолетовую вспышку...» «Леса этим летом сухие», — еще не успев отзвучать, слова Дугана показались ему же самому пустыми, поверхностными, беспомощными. Он понял, что снова неудержимо склоняется к тому, чтобы поверить. Откашлявшись, Батч с нажимом продолжил. «У вас действительно есть ракетница? Они часто бывают причиной страшных пожаров. Если у вас нет разрешения, а я, черт возьми, уверен, что у вас его нет, вы можете угодить за решетку». Невеселая усмешка Хилмана стала чуть шире. «Если вы увидите фиолетовую ракету, — ответил он, — тюрьма в Бангаре — последнее, что меня тогда испугает. Удачного дня вам, мистер Дуган». Уходя, Эф аккуратно закрыл за собой дверь. Батч стоял и смотрел ему вслед, взвинченный, запутавшийся как никогда в жизни. «Скатертью дорожка», — подумал он и начал расхаживать по кабинету. Дугана кое-что беспокоило. Исчезновение двух полицейских, причем обоих он знал как надежных парней, на время вытеснило эту мысль из головы, но визит Хилмана заставил вспомнить о ней. Последний разговор с бедной Рут. Батч и до этого за нее беспокоился. Такого дилетантского подхода к делу, как во время поисков Дэвида Брауна, констебль никогда себе не позволяла. Это было совсем на нее не похоже. Единственный случай непрофессионализма со стороны городской любимицы, насколько помнил Дуган. В тот вечер накануне ее смерти он позвонил узнать, как продвигается расследование, обменяться новой информацией, хотя какая к черту информация? Так, почесать языком. Иногда и в ходе обычного обсуждения рождаются отдельные мысли, словно сказочное золото из соломы. В беседе всплыло имя деда пропавшего мальчика. Батч к тому времени успел пообщаться с Дэвидом Брайтом из новостей, то есть выпил с ним пиво, и поведал Рут о безумной идее старика. Дескать, целый город свихнулся каким-то невероятным образом. Вопреки ожиданиям, та почему-то не рассмеялась, даже не хихикнула над крючом, растерявшим остатки разума. Дуган плохо помнил, что же она такое сказала, ведь как раз тогда связь резко начала ухудшаться. Впрочем, это-то было в порядке вещей. В городишках вроде Хейвена линии до сих пор крепились в основном на столбах, и время от времени связь летела ко всем чертям. Достаточно было порыва сильного ветра, и вы с вашим собеседником превращались в детишек с пустыми жестянками из-под томатного супа в руках, связанными вощеной нитью. По крайней мере, одну фразу Бач припомнил в точности. «Лучше скажи ему, чтобы держался подальше». А потом, перед тем, как связь вообще пропала, Рут, кажется, прибавила еще что-то. Только представьте себе про нейлоновые чулки. Впрочем, он мог не расслышать, но тон различил безошибочно. В ее голосе было столько печали, столько усталости, словно невозможность найти пропавшего мальчика разбила сердце всеобщей любимицы. А спустя мгновение связь окончательно прервалась. Он даже не позаботился перезвонить, потому что уже сообщил Рут все, что знал по делу. Честно сказать, это были жалкие крохи. А на другой день ее не стало. Лучше скажи ему, чтобы держался подальше. По крайней мере, в этих словах он не сомневался. «Есть причины считать, что меня там не ждут с распростертыми объятиями. Скажи, чтобы держался подальше. Пропаду, как Дэвид. Держался подальше. Или погибну, как Рут, в результате несчастного случая. Подальше». Дуган догнал старика на парковке. Хилман ездил на стареньком фиолетовом Валианте с изъеденными ржавчиной боковыми крыльями. Уже открывая дверцу с водительской стороны, старик поднял взгляд и увидел нависшего над ним Дугана. «Я завтра еду с вами». Глаза Эва широко распахнулись. «Вы даже не знаете, куда я собрался!» «Пусть. Зато будете на глазах. И вам не придется сжигать пол леса Восточного Мэна, чтобы передать мне послание, вообразив себя агентом 007». Эв задумчиво посмотрел на него и покачал головой. «Я, конечно, предпочел бы компанию. Тем более парня размером с гориллу Монсуна и с пушкой в кармане». Примечание. Роберт Джеймс Джино Морелло, 1937-1999, более известный под ринговым псевдонимом «Горилла Монсун», американский рестлер и спортивный комментатор, ростом 198 сантиметров и весом 181 килограмм. «Но в Хейвене дураков не водится, мистер Дуган. Их и раньше-то не было. А теперь, как я понимаю, интеллект местных жителей — и вовсе резко вырос. Вас будут ждать на похоронах. Не появитесь, тут же возбудите подозрения. Господи, хотел бы я знать, как у вас получается нести этот бред с таким, черт, нормальным видом». «Думаю, все вы знаете», — ответил Хилман. «И то, что в Хейвене творятся странности, и то», — прибавил он с пугающей прозорливостью, «что с вашей близкой знакомой Рут в последнее время было не все в порядке». Мужчины замерли, уставившись друг на друга, посередине мощёной парковки в казармах Дерри. Солнце било лучами с небес, и они отбрасывали четкие черные тени, какие бывают ровно в 2 часа дня. «Сегодня вечером пущу слух, будто заболел», — наконец проговорил Дуган. «Подцепил кишечный грипп. У нас в казармах сейчас эпидемия. Что скажете?» Эв кивнул и даже слегка испугался, так резко у него вдруг отлегло от сердца. Оказывается, идея тайком вернуться в Хейвен страшила его гораздо сильнее, чем старик был готов признаться даже самому себе. По лицу здоровенного копа читалось, что Хилман убедил его примерно наполовину. Может, это не так уж и много, но по сравнению с началом их разговора — огромный прогресс. Кстати, вряд ли Эв справился бы в одиночку. Ему явно помогла Рут Макосланд. «Хорошо», — ответил старик. «Только послушайте, мистер Дуган, послушайте очень внимательно, ведь завтра от этого будут зависеть наши жизни. Не вздумайте проболтаться кому-нибудь из тех, кто поедет на похороны, что вы просто пошутили насчет болезни. Лучше сообщите им, будто вам совсем плохо. Мол, вы и хотели бы завтра поехать, но сомневаетесь, получится ли». Полицейский нахмурился. «А почему, собственно...» И тут у него отвисла челюсть. Старик ответил все тем же бесстрастным взглядом. «Боже мой, вы же не хотите сказать, будто жители Хейвена стали вдруг телепатами, и что они сумеют вытянуть мысли прямо из голов моих людей?» «Я вам ничего не сказал, мистер Дуган», — отрезал Ф. «Это вы мне сказали». «Мистер Хилман, у вас все-таки разыгралось ваб. Увидев вас, я даже не думал, что вы напроситесь ехать со мной. Даже не заводил речь об этом. Максимум, надеялся, что будете посматривать на небо и заметите вспышку ракеты, если я попаду в беду. Что из страха перед вами эти змеи на время притихнут в своем гадюшнике. Но раз уж сказали «а», говорите и «б». Доверьтесь мне в этом тоже, пожалуйста. Ради Рут, если уж на то пошло. Да, и еще одно. Хочу заранее предупредить. Как бы там ни обернулось дело, завтра с вами будут случаться престранные вещи». «Я уже сегодня это почувствовал». «Ясно», — протянул Ф. и помолчал, давая полицейскому время собраться с мыслями. «Вы хотя бы наметили, куда ехать?» — наконец произнес Дуган. «Или намерены просто мотаться по городу, пока не надоест?» «Наметил», — спокойно проговорил старик. «О, да, сэр, так точно, сэр. Сразу за фермой старого Гаррика, на окраине большого индейского леса, где от комбаса меньше проку, чем от консервной банки. Думаю, дорогу к нужному месту, какой бы сюрприз там ни поджидал, мы не пропустим. Бобби Андерсон и ее дружок натащили в лес столько техники, что по ее следам можно будет свободно проехать, словно по автостраде. Да уж, не промахнемся». «Ладно. Где вы остановились в Дерри? Оставьте адрес. Я заберу вас завтра в 9 на личной машине. Приедем как раз к началу церемонии». «Машина — моя забота», — мягко сказал старик. «Эту все знают. Я возьму на прокат другую. И заезжать нужно в 8. Придется немного поколесить». «Да я и так могу доставить нас в Хейвен, объехав поселение. Об этом не беспокойтесь». «Я и не беспокоюсь. Но нам нужно обогнуть весь город и попасть туда со стороны Альбиона. И, кажется, есть такая дорога». «Провалиться мне! Почему обязательно с той стороны?» «Потому что все в это время будут как раз на противоположном конце. А мне только того и надо — въехать в город, но оказаться подальше от них». «Похоже, вы здорово напуганы». Эв кивнул. «А машину-то зачем на прокат?» Эв потешно закатил глаза. «Сколько вопросов, шеф!» Батч Дуган ухмыльнулся. «Служба такая. Почему обязательно из проката? В Хейвене и так никто не узнает мой личный автомобиль». Он помолчал, раздумывая. «По крайней мере, теперь, когда Рут умерла». «Считаете меня полным психом», — позволил Ф, и его лицо сморщилось в неожиданно кроткой улыбке. «Могут у сумасшедшего быть свои пунктики. Имею право». «Хорошо, сдаюсь. 8 так 8. Ваша дорога, ваша машина, ваши пунктики. Наверное, я тоже тронулся. Определенно. Завтра в это же время вы гораздо лучше поймете, что значит «тронуться», — ответил Ф и полез на водительское сиденье ветхого Валианта, не дожидаясь, пока полицейский снова разразится вопросами. Тот хмуро стоял, чувствуя себя словно приезжий в Нью-Йорке, который только что купил пресловутый Бруклинский мост и начал подозревать, что вещицы такого рода, как правило, не продаются. Облапошить можно лишь того, кто сам готов обмануться. Вот первый урок, усвоенный им за добрых 3 года борьбы с жульем и мошенниками в Агасте. Конечно, старик был пугающе убедителен, но Батч сознавал, что поддался не убеждениям. Он просто прыгнул в пустоту. Наугад. Потому что слишком сильно любил Рут Макосланд. И через год-другой собрался бы с духом, чтобы предложить ей руку и сердце. А когда горячо любимый человек умирает, оставив черную дыру в вашем сердце, единственный способ залатать ее — это не смириться с тем фактом, что он, она, покинул сей мир по нелепой случайности. Лучше поверить, будто есть виноватые, до которых вы можете дотянуться. Так немного легче. Даже последняя деревенщина это знает. Дуган вздохнул и, внезапно почувствовав себя намного лет старше, поплелся обратно в казармы. А Хилман вернулся в больницу и просидел остаток дня у постели внука. И тем временем сочинил две записки. Одну оставил на ночном столике Хилли, придавив цветочным горшком, чтобы ее не сдуло игривым ветерком, иногда залетающим в распахнутое окно. Вторая получилась длиннее. Дописав, он сложил ее и сунул в карман, а затем покинул больницу. В промышленном парке Дерри ему встретилось небольшое здание с вывеской «Медицинское оборудование Мэна» над входом. Чуть ниже было написано: «Специализируемся на дыхательном оборудовании и дыхательной терапии с 1946 года». Ф. объяснил клерку, чего хочет. Тот предложил клиенту наведаться в Бангар и потолковать с местными любителями дайвинга. Хилман ответил, что меньше всего нуждается в акваланге. Ему скорее требуется переносной прибор для дыхания на суше. Они еще какое-то время поговорили, а потом Ф. подписал договор аренды на 36 часов и уехал, забрав с собой весьма специфический агрегат. Клерк из медицинского оборудования Мэна долго стоял в дверях и провожал его взглядом, почесывая в затылке. Между тем сиделка прочла записку, оставленную для спящего мальчика. «Хилли, какое-то время мы не увидимся. Хочу сказать, надеюсь, что тебе скоро станет лучше, и если я смогу тебе в этом помочь, то буду самым счастливым дедушкой в мире. Думаю, Дэвид еще жив, и, по-моему, ты совершенно не виноват в том, что он исчез. Люблю тебя, Хилли. Надеюсь, мы скоро встретимся. Дедушка». Но он больше не увидел внука.